Глава восьмая. «А какого дьявола ты так рыпался?» — сердито спросил виконт. «Неужели же не ясно тебе было, что раскололся Семен? Или ты вообразил себе, что...» «Почему?» — прервал его Станислав. «Почему он раскололся?» «Да какая тебе в сущности разница?» «Раскололся. Не выдержал чего-то там, дал слабину, испугался. Или обманули его, или просто протрепался, он же трепло. Так чего ради, спрашивается, надо было тебе строить из себя партизана на допросе? В чем смысл?» «Не знаю», — сказал Станислав. «Виконт, конечно же, был прав. И Галилей был прав. А вот Джордано Бруно нет. Только смешно было говорить об этом применительно к данному случаю. Не смешно, конечно, смешного тут ничегошеньки не было, а высокопарно, что ли, неуместно». «Не знаю», — повторил он. «В результате ты теперь у них на крючке», — продолжал виконт по-прежнему сердито. «Статья 181. Дача заведомо ложных показаний. В любой момент они теперь могут тебя потянуть за цугундер». «Срок?» «Срок там какой-то небольшой. Но какого черта тебе он нужен, даже и небольшой? Кстати, на работе ты собираешься об этом обо всем говорить?» «А хрен его знает. Может быть, расскажу Ежеватову, а может быть и нет». Виконт отвернулся и захлюпал трубкой. Он не сказал более ни слова, но Станислав прекрасно понял это его хлюпанье. «Некоторые недурно устроились, они могут позволить себе выбирать, говорить начальству или не говорить, а вот у некоторых такого выбора нет». «Не понимаю», — сказал он, — «какого черта они из протокола в протокол тащили эту мою фразу «посадят тебя, Семка»? Кстати, я говорил ему это тогда или нет?» Виконт пожал плечами. «А все остальное ты понимаешь?» «Нет, не понимаю, зачем упоминал он про Сашку. Не понимаю, при чем тут Каманин. Кстати, ты знаешь, что Каманин, оказывается, дал на меня хороший отзыв?» «И где он, этот отзыв?» «Не знаю». «Черт, да чего неохота обо всем об этом на работе рассказывать, ё-моё!» Ежеватов выслушал сообщение, кратко и без подробностей, набычив могучий свой лоб с залысинами, и некоторое время потом молча шевелил желваками на впалых загоревших щеках. «Отпуск дать тебе?» — спросил он, наконец, с напором. «Зачем?» «А чтоб на пизде мозолей не было. Хочешь?» Станислав пожал плечами. «Тогда все», — сказал Ежеватов. «В Будапешт хотел тебя в сентябре отправить, а теперь...» «Хуй тебе, а не Будапешт. Никому больше ничего не говори и пошел работать. Где отчет по этому ебаному антитьюрингу? 3 дня простого отчета закончить не можешь, жопа с ручкой». А Жека Малахов крякал, мотал румяными щеками, сморкался в огромный клетчатый платок, в глаза не смотрел. «Ну, надо же», — сказал он огорченно и озадаченно. И вел себя вроде бы вполне прилично, а все равно будто в говне искупался. Станислав промолчал. Он так не считал. Ему казалось, что он вел себя хорошо. Не просто прилично, а хорошо. Пусть не слишком, может быть, умно, но честно. В конце концов, честность всегда глуповата. И он честно держался до самого конца, до тех пор, пока был, ну, хоть какой-нибудь смысл держаться. Однако никто, кажется, кроме него так не думал. «Понимаешь, — сказал Жека, — им ведь надо было от тебя только одно, чтобы ты подтвердил факт распространения. И ты подтвердил». «Это не я подтвердил, это Семка подтвердил, а я только с ним не спорил». «Несущественно. Это для тебя важно, для меня важно, сразу или не сразу, легко или с трудом, сопротивлялся или лег лапки кверху. А им это все без разницы, их нравственные императивы не интересуют. Распространял подследственный свои антисоветские сочинения или нет?» «Да, распространял, что и подтверждается показаниями свидетелей, не состоящих в родстве». «Что же я, по-твоему, должен был делать?» — угрюмо сказал Станислав. «В полный отказ уйти?» «Откуда я знаю? Ты что, думаешь, я тебя критикую, что ли?» «Да не в малейшей. Я только говорю, что с ними всегда так. Сдаешься им, весь в говне. Сопротивляешься, можно сказать, до последней капли крови. Все равно в говне. Учреждение такое у них, понимаешь? Невозможно побывать там, и чтобы потом не в говне». «Не со знанку надо было уходить, вот что», — сказал Станислав с тоской. «Не знаю, не помню, не догадываюсь. Да, очень, может быть, вы и правы, гражданин майор, может быть, все это так и было, но я-то этого не помню. Мирлин вот помнит, а я нет». «Ну да, ну да. Он говорит, что это было в экстазе, а я точно помню, что это было в сарае». «Как же разбежался? Неужели же ты думаешь, что у них на такого вот ловкача управы не найдется?» «Найдется, будь спок. Органы!» «Знаешь что, давай Виконта позовем и надеремся. У меня Танька к мамане своей уехала в деревню и детей забрала... Так что я человек, безусловно, вольный». Так они и поступили. Станислав с Виконтом полностью в говне, а Евгений Малахов в незапятнанно-белых одеждах. А на третий день вечерком, часов этак в 8, позвонил вдруг майор Красногорский Вениамин Иванович. «Здравствуйте, Станислав Зиновьевич!» — сказал он радостно, будто 100 лет не разговаривали. «Очень хотелось бы вас повидать». «Когда?» — спросил Станислав мрачно. «Да хоть сейчас, если можно». «Вы что, и по вечерам работаете?» «Я так вот нет». «Давайте тогда уж завтра, что ли, с утра. Хотя, подождите, завтра суббота...» «Станислав Зиновьевич, голубчик, это я к вам не по делу, или, говоря точнее, не совсем по делу, это у меня к вам разговор сугубо личный». «О чем это у нас с вами может быть сугубо личный разговор?» «Ну, Станислав Зиновьевич, не по телефону же». «А почему бы и не по телефону? Вы же меня клятвенно заверили, что не прослушивается». «Ах, Станислав Зиновьевич, ну не будьте вы таким въедливым, поверьте, это и в ваших интересах тоже, не только в моих. В общем, договорились так, через час у Станислава дома и чтобы недолго». Станислав — человек занятой и усталый. Когда майор ему позвонил по телефону, он валялся на диване и читал в 15-й раз «Гиперболоид инженера Гарина». Теперь пришлось имитировать кипучую плодотворную деятельность. На письменный стол, в круг света, под фамильную лампу с зеленым абажуром, брошены были в нарочитом деловом беспорядке расчеты по давно забытому договору с 22-м СКБ. И даже казенный Хьюлетт с программным управлением был выставлен на показ и демонстративно включен, дабы мелькали красные цифры на дисплее и... Вообще. Нельзя сказать, чтобы он как-то особенно нервничал в ожидании, но и спокойным он себя тоже отнюдь не ощущал. Было ему ясно, что готовится какая-то очередная пакость, и что опять он будет весь в говне, со всей своей хваленой честностью и нравственной непреклонностью шестиклассника. Коготок увяз, сей птичке пропасть, крутилось в голове его бессмысленно и обреченно. Зацепили, теперь уж не отпустят. Гасите свет, спускайте воду. Майор явился с королевской точностью ровно через час и предстал непохожий на самого себя в легкомысленной шелковой бобочке лилейно-белого цвета, в подержанных линялых джинсах, на ногах не новые кеды, на лице радушная, совершенно штатская улыбка, в руках кейс. Вот только улыбка была какая-то неестественно напряженная, а кейс излишне роскошный. И этот кейс, и эта улыбка неприятно дисгармонировали с заданным и симпатичным обликом простого советского кандидата технических наук, забежавшего по случаю передать привет от ребят из ростовского ВНИИАШа. Но, однако же, и госбезопасностью от гостя определенно не пахло, что, впрочем, в данной ситуации отнюдь не успокаивало, а, наоборот, настораживало и даже пугало. Станислав молча провел его в комнату и пригласил сесть за обеденный стол со скатертью и пепельницей. Вениамин Иванович, поблагодарив, уселся, положил сверкающий кейс перед собою, как бы держа его наготове, и без всякого перехода начал свой текст на тему «Я здесь не по службе, а по делу, которое касается вас, Станислав Зиновьевич, даже больше, чем меня». Станислав слушал его вполуха, даже, пожалуй, вовсе не слушал. Тоска охватила его и дурное ощущение неизбежной пакости и очередного унижения. Он смотрел на майора, как бы отстраненно признавая себе, что движения у него ловкие и точные, и что вообще глядится майор в своем внеслужебном обличии действительно вполне даже симпатично. Ладный, очень крепкий и светлые глаза, без всякой этой непреклонной пронзительности, а наоборот, почему-то как бы ищущие понимания и взывающие к сочувствию. Глядя на него, Станислав вдруг вспомнил навсегда, казалось бы, забытого дядю Вову, смешного и доброго паренька, замещавшего у них в 7-м классе, впавшего вдруг в запой физрука. Дядя Вова тоже был такой вот округло-коренастый, простоватый, и глаза его просили о сочувствии. Он занимался каким-то странным видом спорта, он был силовик. Они там у себя приседали на одной ноге, раз по 300 играли двухпудовками, подтягивались на одной руке и все такое. Дядя Вова мог подтянуться на одной руке 12 раз. В жизни своей никогда больше не видел Станислав человека, способного сделать это даже 1 раз. Вторым планом, впрочем, Станислав отмечал про себя, что в кейсе у майора, скорее всего, находится включенный диктофон, а поэтому вести себя надобно с повышенной осторожностью, так сказать, снизить скорость, повысить внимание. Разговором о том, что все это, мол, не по делу и все это де в ваших же интересах, он не верил, разумеется, ни малой секунды, и тем более поэтому подозрительным и даже зловещим показалось ему поведение коварного майора, взявшего вдруг сразу же после невнятного своего явно стандартного вступления какую-то совершенно несусветную, почти пугающую манеру объяснения. «Наш разговор имеет исключительную важность», — объявил майор. «Может быть, имеет», — поправился он тут же и раскрыл свой кейс. «Я хочу записать его на пленку, потому что, вполне возможно, мы с вами, подчеркнул он, будем потом заново прослушивать этот наш разговор и дополнять его и анализировать». С этими словами он извлек из недр кейса маленький черный, японский, видимо, магнитофончик. Включил его, красный огонек загорелся, и демонстративно положил на середину скатерти, а кейс убрал под стол.

Но, с другой стороны, если бы вас не было на свете, все эти люди были бы сейчас живы. Во всяком случае, они не умерли бы такой странной смертью. «Но это же чушь какая-то», — сказал Станислав беспомощно. «При чем тут я?» «Не знаю. Не понимаю сам, но хочу понять. Иначе бы я здесь с вами не сидел». Некоторое время Станислав молчал. Конечно, известная логика в рассуждениях майора была. Но это была логика шизофренического мышления, когда из 10 возможных выводов выбирается самый неожиданный. «Вы можете мне ясно сказать, чего вы от меня хотите?» — спросил он наконец. «Да. Я хочу, чтобы вы помогли мне разобраться в этой истории, чтобы вы сами разобрались и мне бы разобраться помогли». «Но я же ничего не понимаю. Вы что, не видите?» — сказал Станислав. «Как я могу вам помочь? И вообще, простите, конечно, но почему я вообще должен вам верить?» «Да ничего вы мне не должны», — сказал Вениамин Иванович с досадой. «Не верите не надо, а только я советую вам поверить. И разобраться я вам советую. Потому что если не вы разберетесь, так разберется кто-нибудь другой. И тогда вам хорошо не будет. Это вы понимаете?» «Нет». «Очень жалко, что не понимаете. Вы человек необычный. Вы же паранормальный человек. Это хоть вы заметили?» «Заметили. Даже роман об этом написали. Только не желаете, сказавши А, сказать и Б. Хотите, чтобы кто-нибудь другой сказал? Необычные люди на дороге не валяются, их, знаете ли, специально ищут». «Зачем?» «Для пользы дела». Это была угроза. Вернее, предупреждение, доброе предостережение. Забота о... Корысть какая-то тоже здесь была, но не злая, нет. Он хочет добра и мне, и себе, естественно, но не для пользы дела, а для своей и моей пользы. «Я добра вам хочу, Станислав Зиновьевич», — сказал майор тоскливо. «Вам и себе, нам обоим, понимаете?» «Вы что, мысли умеете читать?» «Нет. Мысли читать невозможно», — сказал майор с неожиданным каким-то удовольствием. «Но их возможно отгадывать. Как загадки. У кольца два конца, а посередине — гвоздик». И эти дурацкие его слова что-то решили для Станислава. «Ну хорошо», — сказал он. «Ну ладно, я готов подумать, пожалуйста. Но... мне же материалы ваши понадобятся. Я хочу глазами прочитать, кто они, что они, как умерли и так далее. В это же нельзя просто так вот взять и поверить. Ведь что у вас получается? Сидит злодей Красногоров, как паук в паутине, а вокруг него людей, как косой косит. Вы что, уверены, что знаете все такие случаи? Ведь это очень важно, чтобы известны были именно все». «Уверен». «Откуда у вас может быть такая уверенность? Я не понимаю». «От верблюда». «Ну что вы в самом деле, как ребенок, Станислав Зиновьевич? Неужели не понимаете?» Станислав понимал. Он просто никак не мог в это поверить. Ему никак было не расстаться с уютным, теперь оно казалось уютным, предположением, что все это какая-то сложная провокация, имеющие целью окончательно добить Сеню Мирлина, а его, Красногорова, закатать в ковер предательство. Он понимал уже и то, что это не так, и жалел, что это не так, потому что это было бы хоть и не проще, но, по крайней мере, не так странно и жутко. «Давайте материалы», — сказал он. «Надо было кончать, пусть оставит бумаги и уходит. Надо сесть и все тщательно продумать. Виконта позвать немедленно. — Договорились, — сказал Вениамин Иванович без всякого энтузиазма и с каким-то даже усталым пренебрежением. Он извлек из-под стола свой кейс и раскрыл его, так, чтобы Станислав не мог видеть содержимого. Материалы — вот. Он выложил на скатерть папку средней толщины. Я, пожалуй, и магнитофон вам оставлю, хотите? Но все это ДСП, предупреждаю заранее. Я вам никаких подписок не давал, — возразил Станислав, — и не дам. Станислав Зиновьевич, — сказал майор, закрывая глаза, как бы от утомления непонятливостью собеседника, — прошу вас, не надо ни с кем советоваться по этому поводу и вообще беседовать. Я ничего не имею против ваших друзей, все они милейшие люди, но не надо. Утечки информации, что ли, боитесь? Так вы ее уже допустили, сами же и допустили. Я не утечки информации боюсь, хотя и ее тоже. Я хочу, чтобы вы поняли, в этом деле могут открыться обстоятельства, которые вам самому не захочется разглашать. Потом спохватитесь, ан уже поздно. Что это вы имеете в виду? Станислав нахмурился. Новый неприятный и зловещий намек почудился ему в этих последних словах майора. Неважно. Сами подумайте. Вы что, все про себя другим людям рассказываете? Пусть даже и друзьям. Или все-таки кое-какие нюансы оставляете при себе? Несколько стыдных образов метнулось, как стайка нетопырей, в воображение Станислава, но застрял, так сказать, в поле внимания только один. Как морщась и кряхтя, меняет он свои трусы после очередного пароксизма озарения затмения. Да, нюансы я оставляю при себе. Действительно, — проговорил он медленно, — но вы, кажется, имеете в виду что-то конкретное. — Нет, — сказал Вениамин Иванович, и вдруг, словно спохватившись, хищно цапнул свою папку, быстро копнув внутри, извлек, выцарапал даже оттуда одинокий какой-то листочек. — Забыл, — объяснил он с виновато лживой улыбочкой. — Извините, но этот материал нельзя. Это, как говорится, не моя тайна. Станислав только глянул на него, взял папку и принялся ее листать. Габуния Иван Захарович, Шерстнев Константин Ильич, Коляксин Сергей Юрьевич. Там был даже неизвестный, с цитатой из романа С. Красногорова «Счастливый мальчик». Всего 7 материалов. 7. Вы говорили 10 человек. Нет, быстро поправил его майор, я говорил 10, то есть около 10. А на самом деле сколько? Точно? 8. Так же быстро сказал майор. Но это была ложь. Дайте мне тот листок, который вы отсюда вынули. Нет. Дайте. Я должен знать все. В конце концов, речь идет обо мне. Лично. Это мое личное дело. Вениамин Иванович только головой помотал. Глядел он в сторону, рот у него сделался, словно куриная гуска. «Вы обвинили меня, медленно накаляясь злобой, чтобы растопить лед, застрявший в кишках, — проговорил Станислав. — Вы же фактически обвинили меня в убийстве, пусть даже непреднамеренном, 10 человек, верно?» «Нет, ни в чем я вас не обвинял и не думал даже». «Вы связали меня с этими смертями. Замолчите, связали! И теперь вы смеете что-то от меня скрывать? Хотите, чтобы я разобрался, а сами разводите здесь секретность? Станислав Зиновьевич, я не хочу вам давать этот материал. Придется, иначе я откажусь работать». Какой бес взводил пружину его настойчивости? Какая поганая гордыня перла из него, что он, собственно, хотел доказать этим своим упорством, упрямством и занудством. Майор смотрел на него мертвыми глазами зомби. Куда девался добрый искательный дядя Вова? Майор смотрел, не видел, считал, просчитывал варианты, потом подвел черту. Хорошо, берите. Станислав, с вызовом глядя в ожившие глаза его, принял плотный гладкий листок с ясными черными строчками. И вдруг у него перехватило дыхание. Он еще не прочитал там ни слова, даже не глянул в текст, но дыхание у него уже перехватило, и захотелось вернуть листок обратно. Тогда он заставил себя читать. Он успел прочитать только самое начало. Там было написано в заголовке, место заголовка, в виде заголовка: Красногорова Лариса Ивановна. И еще что-то, довольно много всего, но он уже ничего не видел больше. Жизнь счастливого мальчика прекратила течение свое. Позади теперь осталось все. Существовать без этого оказалось невозможно, и счастливый мальчик исчез. Или умер. Или просто остался в прошлом, зацепившись там, как утопленник останавливается, зацепившись вдруг за корягу у берега. Счастливый мальчик исчез. В будущем его больше не стало.